Они и легенда. Группа «Воскресенье». Юбилейный концерт. Все участники за 35 лет существования на одной сцене. 4 октября. Крокус Сити Холл. От воскресенья до воскресенья. Вспомним, как все начиналось. Заказ билетов 644-2222. И на сайте концерт.ру. Без возрастных ограничений. Что думают музыканты о второй смене? Диана Арбенина. Это наше радио. Радио. Наша музыка. Играем, что надо. Когда зимой холодною в крещенские морозы щебечет песню соловей и распускаются мимозы. Когда взлетаешь к небесам и там паришь, пугая звезды, а над окном твоим совьют какие-нибудь птицы гнезда. Когда девчонка толстая журнал приобретает мода и снег По-моему, в Свердловске еще всегда была повышенная радиация, об этом уже все давным как-то даже и не вспоминают, там были какие-то выше допустимой нормы давно очень. Поэтому свердловский рок-то и появился, потому что мы там все облученные, да, мутировали. Сергей Бабунев. Смысловые галлюцинации. Наше радио. Сделано в России. Мне кажется, что нас с тобой одной волною смоет. Туда, где любовь глубже озер, где любовь океан. И вся недолгая жизнь, все мечты наши с тобою в один миг взорвутся, расставив все по местам. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать. Я верил в тебя, отчаянно верил каждому слову. Ты смеялась сквозь слезы, не замечая меня. О любви снова и снова. Все вроде бы просто, но я не пытался понять. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить. Thank you. что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись чужими. Если я вдруг исчезну, ты ни при чём. Мы любили друг друга, апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать, апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил. Реклама. Компания BitFilms представляет первый настоящий фильм о культовой рок-группе «Аукцион». Окажись по ту сторону сцены. На кухне у Леонида Федорова и на юбилее у Олега Каркуши. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте фильма еще-film.ru. Возрастное ограничение 16+. Пишешь? Пиши. Мы все читаем. 5283. Номер нашего СМС-портала. Следуй инструкциям своего оператора. Написал? Отправь подтверждение. На связи. Наше радио. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44. Наше радио. Радио. Чами. Вагонные споры — последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо, как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога на много-намного лет. Второй отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. Кричал, куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Наша музыка. Играем, что надо. Старые часы в новом доме стоят, колючие розы с подоконника взгляд, мутной воды в прозрачном кувшине. Закрытые двери, замок на щелчок, по окнам стучат, меткий ветер помог нагнать стаи туч и впустить город осень. А в доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф. А в доме моем всегда песни, танцы, любовь, драйв. И не стучись, и не ломись ко мне, осень. Желто-рыжая тоска, холода. Желто-рыжая тоска, холода. Прикольный музон в магнитофоне звучит, сладкий портвейн в голове не парит, карий глаз пялит голубой топаз. Скользкий паркет под светом блестит, модный браслет, телефон звонит. Алло, кто на проводе висит? Это я к тебе, осень. А в доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф. А в доме моем всегда песни, танцы, любовь, трайв. И не стучись, и не ломись ко мне, желто-рыжая тоска, холода. Желто-рыжая тоска, холода. Желто-рыжая тоска, холода. Желто-рыжая тоска, холода. рыжая тоска холода. Наша новая музыка. Би-2 забрали в армию. Бросают компас в долгих поисках правды. Верим в ранью, дальше думать не надо. Я опять у тебя. вами снова 17. Вы просто поверите, кто поймете потом. И вместе с девчонками пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Вазы в нашем доме их редко бывают цветы. В мае снова будут тюльпаны, я помню их, так любишь ты. Я напишу свои лучшие песни, если будет уход на судьбе. И первый ее сыграю тебе, конечно, тебе. Нашествие! Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Мужчина, если рядом с вами барышня, которая не против, обнимите ее. Скажите ей на ушко что-то самое важное. Трибуна, вы готовы? 3, 4. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Живет вместе с тобой. Наша реклама. Журнал National Geographic Traveler объявляет старт премии National Geographic Traveler Awards. Голосование за самые популярные туристические направления 2014 года проходит на сайте nat-geo.ru. Голосуйте и выигрывайте призы. Категория 0+. Премьера на телеканале Перец. Я в лесу, вокруг никого. Я теряю сознание. Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. Подводная часть никого не обнаружена. На поиске остаются считанные часы. Часы человеческой жизни. Пожалуйста. Найдите меня живой. Успеет ли помощь вовремя? Пропавшие. Последняя надежда. Премьера 15 сентября в 20:00 на Перце. Для зрителей старше 16 лет. Чего только не услышишь со сцены. Ну, мы играем в стиле группы из песочниц. Это очень оригинальный стиль, мы вообще очень необычные. Истории из первых рук. Ложусь светло, просыпаюсь светло, так и нормальненько, как за полярным кругом. Неожиданные признания. Головы у всех не резиновые, мы же все-таки уже такие дяденьки под 40. Нам сложно. Дальше больше. Каждый будний день в программе «За сценой» с Мариной Карповой ты услышишь первым на нашем радио. Наше. Есть что сказать? Говорите. Пишите письма на info@nasha.ru. СМС на 5283. На связи. Наше радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио. Ничего плохого, никакого. никому не сказать. Плохого слова, наверное, будут любить, наверное, будут уважать. И, вероятно, будут брать за хвост и провожать. Да, алгоритм прост, и он является основой. Круто, замечательно, и в целом просто клёво. Если не делать ничего плохого, никому не сказать плохого слова. Человеческого счастья, что ушел бы на край света и в жару, и в ненастье. Давай уедем, давай, давай, рюкзак надевай, только демагогию свою не развивай. Наверное, это правда, что вначале было слово, но если разница, когда в нем толку никакого, я повторяю тебе снова и снова, только не делай ничего плохого. Эй, возьми мои мокрые спички, мою холодную воду, мои дурные привычки. Больную свободу, эй, зачем мы лезем из кожи? В ней довольно удобно, а мы с тобою похожи, вроде бы оба свободны. У нас с клипами всегда было не очень. Это нужны средства, это нужны интересные режиссеры. Меня всегда удивляло, как в этом отношении справляется с задачей Ляпис Трубецкой. Как-то у них это все так слажено. Черт возьми, где же такого режиссера-то нарыть? Вот это главная проблема. А то, что мы хотим, это наши хотелки. Как сейчас модно говорить, хотелки. Это все так. Нужен режиссер, нужно новое видение. Нужно, чтобы он эту композицию услышал, понял до конца. Чтобы он сделал видеоряд на 100%, чтобы это попадало и сливалось вместе с музыкой. Если видеоряд и музыка не сочетаются, это выброшенные средства и выброшенное время. Алексей Горшенев. Кукрыниксы. Наше радио. Сделано в России. Что мне за роль выдала боль с головой? Нет мне мечты стать у черты роковой. И никогда я не просил, я так жил, болью своей, ролью своей, я не дорожил по раскрашенной душе моей, на обратной стороне написал, поверь, время развивало в дым следы, что осталось мне в себе. Собирать свои дары. По временам выпало нам по рукам быть красотой, стать высотой дурака. Так я терпел, жизнью кипел, истину имел, долго не ждал, сил не терял. Моей на обратной стороне написал, поверь, время разливало в дым следы, что осталось мне теперь собирать свои дары. Thank you. крашеной душе. Май на обратной стороне написал обед, время разгревало в дым следы, что осталось мне теперь собирать свои. Thank you. наше радио. Здесь собрано только лучшее, то, что уже стало классикой. Еду я, реки, степи, горы и поля. И что достойно внимания сейчас? Какие поезда, какие пороги, эти каменные доки, путь забитый города. То, что действительно важно. А что мне надо? Я просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Наше радио. Играем, что надо. Иногда, словно холод навсегда. Да на всех одна звезда, значит горе не беда, ой, не беда. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. Через горы, через лес мы бредем в страну чудес. Там, говорят, теплее, чем здесь. Солнце и луна, шум дождя и тишина. Под ногами мать земля, ночи песни у огня. Через горы, через лес мы придем в страну чудес. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. То ли радость, то ли страх, нет свободы на губах. Все смеются, вот тебе крест, где же ты, страна чудес. Война, слез и горя до хрена. Плачут дети, старики, на домах висят замки, сердце ноет от тоски. И у нас была война.